Глава 11. Заявление Сильвии было, мягко говоря, неожиданным и пугающим. Меня смогли отследить девы или искаженные? У меня сейчас нет шансов даже против свежего гранд-магистра. И Сирин не даст мне второе усиление. Что случилось? Кто сейчас придет и как скоро? «Оно уже здесь, с нами!» — воскликнула она. Я замер, а потом выдохнул и нервно рассмеялся. А Сирин, как ни в чем не бывало, поздоровалась. «Милая, конечно, я здесь. В конце концов, Кирилл забрал мою душу и сделал своей. Приятно познакомиться. Бывшая повелительница мертвых Эрраи, а ныне подруга твоего возлюбленного». Я почти ощутил шок Сильвии, доказывающий ее осведомленность о небожителях. Формулировка, конечно, огонь, но сосредоточимся на главном. Это правда. Ее душа зацепилась за прототипного искина, которого мы делали. Она даже получила часть твоей памяти. Эрраи множество раз помогла мне, не переживая о ней. Что ты знаешь о небожителях? Ты не ранена? Мы сможем вернуть твою душу, когда соберем достаточно осколков. Я был невероятно рад слышать ее голос, но знал, что времени на разговор все еще мало. Требовалось намного больше осколков. «В это трудно поверить, но если ты так говоришь, я безумно счастлива, что ты жив. Сейчас я плаваю в астрале, почти постоянно находясь в подобии транса. Когда Ярена проснулась, наша память частично слилась, и я многое узнала об их мире. Если ты познакомился с одним из небожителей, то и сам знаешь». «У меня повреждена память, особенно про время войны», — сказала Сирин. «Что тогда произошло? Почему мы в этом мире? Что происходит с Яреной?» Обе говорили быстро, максимально экономя время. Я видел, как осколки понемногу становились тусклее. «Вы проиграли и спрятались в изолированном пространстве, держа оборону. Тьма открыла путь в новый мир, и вы захотели сбежать туда и продолжить сражение с ней. Я не знаю, что именно произошло. Кирилл, магию принесла тьма. Они ослабили грань нашего мира с астралом, чтобы появился фон духовной энергии больше, чем за 300 лет до вторжения. Они сделали его более лакомым для себя, пока переваривали остатки Ахорта. Я уверена в этом. Меня пробрало. Искаженные сделали нас магами, чтобы сожрать?» Сильвия продолжала тараторить. «Знаешь, сравнение покажется странным, но они как тираниды. Они от чего-то бегут, идя по веренице миров и пожирая их по пути. Есть много разных рас. Я видела их в отголосках памяти тьмы. У них общий разум. Я не совсем понимаю». «Вот это новости! Вообще мы догадывались о коллективном разуме, но формулировка очень странная. Ты говорила, что ощущаешь, как Ярена горит. Моя клятва солнца активна? Почему она еще не умерла?» «Самое главное», — подтвердила Сильвия. «Она должна была сгореть со мной, когда портал был бы закрыт, но вместо этого получила мощнейшую подпитку тьмой. Не знаю, что именно произошло. Колоссальный выброс энергии окончательно разделил наши души. Но догадываюсь о причине. Мы победили в битве и отбросили авангард тьмы. Они потеряли все высокомощные порталы, но Ярена сможет открыть новые врата между мирами. Ее подпитывают, компенсируют неугасающее пламя, и если с ним что-то случится, она восстановится». «А как они питают копию клятвы солнца?» – спросил я, ощущая угасание ментального канала. «Сколько нужно собрать осколков для тебя? Почему ты говорила, что тьму не победить?» «Много. Ощущаю колебания пламени. Ярена пришла в сознание. Не знаю, на что она сейчас способна. Моя связь с даром сохранилась, и я хорошо чувствую его ядро. Она находится в астрале в районе Америки, там, где мы сражались. Возможно, освободится через неделю. А может, будет сопротивляться еще годы. Нужно постоянно ее ослаблять, и за тобой может прийти Ваир». «Эрраи уже рассказала. Неужели ты была одна все это время?» Пришлось перебивать. Все еще слишком мало осколков даже для постоянного контакта. «Да, но я верила, что ты найдешь путь», — я услышал в голосе улыбку. «Выспалась на тысячелетия вперед. Здесь не нужен сон, нет усталости. Я как будто постоянно под кофе, заваренным на энергетике. Любимый, я верю, ты сможешь вытащить меня отсюда. Но я не знаю, сколько еще будут удерживать Ярену. И даже если ты ее убьешь, тьма придет. Без портала долетит до нашего мира через астрал и затопит все. Небожители не знали об этом, но мы будем бороться. Мы уже сделали то, что до нас удавалось лишь в столь давние времена, что я не смогла узнать детали. Меня снова пробрало. То есть порталы — лишь более быстрый способ. Спасения нет? Не хочу в это верить. «А от чего или кого бежит тьма?» — спросил я. «Не знаю. Одна лишь мысль об этом вызывает у нее страх, но у нас будет время подготовиться. Главное не позволить Ярене открыть портал, чтобы они установили новые якоря. Остерегайся ищеек небожителей. Эрай, я не могу представить, почему ты помогаешь Кириллу, но мы сможем отсрочить это только вместе. Нужно усилить пространственную грань, и я знаю, как это сделать. Много что надо успеть. Нет времени объяснять. Постарайтесь побыстрее». «Тебе больно, да?» – без сомнений сказала Дев. «Астрал разъедает смертную душу, которая была в одном теле с небожителем, но все еще не преобразовалась. Кирилл, сейчас я сделаю немного опасную вещь. В крайнем случае проснусь завтра, гарантирую». «Что? Погоди, какую?» – уточнил я. Однако Сирин меня не слышала. Я ощутил, как полыхнула искра ее силы, вновь проявилась душа. «Сильви, усиль канал, вложи в него все имеющиеся силы. Тогда мы сможем быстрее до тебя добраться». «Хорошо, Кирилл, я люблю тебя. Не волнуйся за меня, делай все обстоятельно». Я хотел остановить Дева, но ментальный канал полыхнул и погас, оставив меня в одиночестве. Я тут же вернулся к реальности. В почти полной тишине тихо гудела вентиляция, и мне на секунду стало неуютно. «Искаженных не победить? И мать вашу, отчего вообще может бежать такая дрянь?» А еще из более актуального. Сильвии больно, и она 300 лет плавает в астрале, даже пошутить успела. Слышать ее голос было безумно приятно. Лучше чего угодно в жизни. Но насчет будущего нашего мира стало только беспокойнее. «Сирин, ты как там?» «Еще 5 минуточек», — ответила она к моему облегчению. «Серьезно, дай мне прийти в себя. Все хорошо». Голос был усталым, но раз не потеряла сознание, значит, все в порядке. Я постепенно осмысливал происходящее. Поговорить по душам вообще не успели, но да, Сильвия не изменилась. Как всегда, сильна духом, и нам определенно нужно ускоряться. Как же я теряю время со всеми этими родами? Сейчас укреплю позиции. Остальные пусть делают другие, а я полезу искать пожирателей скверны. Сразу убью 3 зайцев одним ударом. Возвращение осколков своего дара, быстрое возвращение Сильвии и выясню, чем они вообще занимаются. Да, пожалуй, завтра же приступлю к новому этапу. Нужно бы взять с собой Лину, она со своим даром будет очень полезна, плюс помогу ускорить развитие. Нужно только найти оправдание для Эдмунда, чтобы отпустил ее в такое неожиданное место. Хех, это будет нелегко. Но дар девушки может помочь заглядывать сквозь сокрытие или взламывать магические системы защиты, не поднимая тревоги. Сильви жива, и с ней все в порядке. Это искренне радует. С остальным разберемся. Небожители мнили себя богами, были невероятно могущественны и проиграли. А мы отбросили искаженных. Никогда не поверю, что у нас нет шансов. Пока я переваривал нужную информацию, Сирин вернулась в строй. «Все, я восстановилась и вновь готова быть твоей любимой помощницей-попаданкой из другого мира». «Вот ведь, она же буквально попаданка. А у вас были такие истории?» С интересом спросил я. «Само собой. Всегда приятно думать, что есть еще какой-то мир, и он в чем-то интереснее и лучше твоего. И в него можно угодить вообще случайно. Мечты сбываются. Эх, перейдем к делу». Я напряглась и пока даже приглушила полог. Все равно сюда не рискнут прийти. Зато я четко знаю, что Сильвия сейчас плавает в астрале в районе Центральной Европы, где-то в районе Пруссии или Французской империи. Хех, такие маленькие страны называются империями. Я, наконец, встал с пола и пошел наверх, намереваясь поспать. И что это нам дает? Будет легче ее вытащить? Агась, нам стоит держаться ближе, подтвердила Ирая. Другое дело, что там меньше стигм, и они в горах, которые лучше контролируются. Лучше заранее набрать побольше ядер. Кстати, минутка учета. Всего мы получили 34 осколка, которые уже в определенной степени слились. Одно слияние тройное, одно сразу пятикратное, и, по моей оценке, мы сможем установить достаточно надежный канал, соединив по меньшей мере десяток. Когда заряд восстановится, твоя дневная генерация составит 1215 единиц. До того сложно было оценить, какого потока энергии я добился, но теперь на слух-то неплохо. Начинал с 25 в день. Вот только раньше не было и постоянных затрат. А какие у нас затраты? Со вздохом уточнил я. 1000 полок, 200 твое хранилище, по 150 трофейные и по 54 печати моей силы в минимальном режиме. Итого 1700. К тому же не забывай, что каждое использование хранилища тратит еще немного. Казна истощается, милорд. Осталось всего 60 тысяч, и сколько-то еще нам дал пожиратель. Да, а ведь только в плюс выходил. Впрочем, я все равно не собирался сидеть на месте. А почему Сильвия была удивлена, что ты на моей стороне? Дев невесело усмехнулась. «Я, знаешь ли, недоброе создание. Я отчаянно боролась за свою жизнь, и потому ее не смогли отнять. Старалась блюсти свой кодекс чести, но и убивала достаточно. Обещаю, теперь будет иначе. Это еще одна причина, почему я больше не хочу чем-то управлять. Пусть меня ведут те, кто достойнее». Голос моей помощницы на секунду стал грустным. Но потом она снова взбодрилась и вспомнила про наши планы предварять, которые в жизнь мы начнем уже завтра. Белозеровы и недавние Богдановы наверняка использованы Меншиковыми, которые пытаются что-то сделать, формально не влезая самостоятельно. Тем не менее, если даже такой род сейчас навалится на Соколовых, придется напрягаться и действовать с полной отдачей. Большие траты времени, расход ценной энергии, а из плюсов разве что пара ценных даров. Еще и риск вновь привлечь внимание императора. Ненадолго зайдя в свой кабинет, я проверил карту стигм. В северной части Урала их было побольше, тогда как на юге встречались совсем уж одиночные. Но вот если поехать в Тюмень, сразу написал Лине. «Как тебе идея посетить несколько стигм в районе Тюмени?» Пожалуй, после завтрашнего боя это будет самое полезное занятие. Зачистим парочку, познакомимся получше. Только, пожалуйста, без армии телохранителей. Писал в таком формате просто на всякий случай. Лина ответила почти сразу. Принято. Отца уговорю. Конечно же, Эдмунд вскоре позвонил мне лично. Зачем она тебе там? Пусть отдохнет пару дней. Это слишком рискованно. Князь. Я умею сбрасывать хвосты. Это очень важно для нас, а ваша дочь может оказаться еще лучшим поисковиком, чем я. Гарантирую ее безопасность. Пока мы будем где-то в глуши, нас не найдут. Конечно, мы не останемся наедине. Последняя фраза была сказана так, чтобы донести мысль о моей потребности в ее способностях. Я приглашал ее не на пикник или свидание. Хорошо. Моя дочь все больше похожа на вторую жену, особенно ее смелостью в молодости. Но если не вернешь, лучше не возвращайся сам. Я согласился с неприкрытой угрозой. И так немаленький шаг к доверию вообще-то. В общем, отлично поговорили. Спать расхотелось, и я провел еще час, разбирая поток сознания от Нестерова. Инженер предлагал удобные платформы для общения и задавал вопросы. Пришлось ответить на часть, а с остальным отправил его к Авроре. Кстати, она все еще болтала с Кулагиным о жизни, опять захмелев от пары бокалов вина. Парень обрабатывал ее магией вопреки протестам. Я еще немного просмотрел новости и отправился спать один. Соня тоже задержалась с Егором, осваивающим управление даром. Субботнее утро встретило меня презабавной картиной, от которой задергался глаз. Соня в наряде горничной стояла с подносом перед кроватью и косилась на одного из оставленных мной для охраны ратников. «Объяснишь, что происходит?» Я встретился с невинными голубыми глазами. Милое лицо сохраняло недоуменное выражение. «Я боялась разбудить тебя и легла отдельно. Когда проснулась, ко мне подошел этот робот, предложил одеться в костюм горничной и принести тебе кофе в постель». В голосе раздавался заливистый смех Сирин. А я сразу вспомнил, как еще она планировала использовать девушку для моего пробуждения. «Ясно. И это все?» — уточнил я, сев на кровати и приняв ароматный напиток. «Ну, да, это все». В глазах девушки были написаны вопросы, которые она не решилась задать. Я все еще не хотел рассказывать про Сирин, чтобы не напрягать их. Да и как-то не в тему. Скажу чуть иначе. Почему бы и нет? На всякий случай усилил глушилку, несмотря на отсутствие слежки и отличную защиту спальни. «Хочешь спросить, почему я просто не попросил тебя?» Забавно вышло, но эти роботы не марионетки на ниточках. Тогда ими было бы сложно управлять. У них есть очень ограниченный искусственный интеллект, позволяющий опознавать угрозы и гибко реагировать, даже пока я сплю. У меня есть специальный командный интерфейс. И как-то на запрос «Как меня будить?» я пошутил, что при наличии возможности девушка в костюме горничной должна принести мне кофе. Соня улыбнулась и потом вовсе рассмеялась. Я принизил возможности даже изначальной Сирин, представляя реакцию. К тому же я сам с некоторым трудом принял ее присутствие. А другим вовсе должно быть жутковато осознавать, что за ними наблюдает еще один разум. День обещал быть насыщенным, и я после разминки поспешил на завтрак. «Кирилл, вот скажи, зачем я согласилась?» Недовольно пробормотала Аврора, смотря в свой телефон на присланную гору вопросов. «Можно я лучше отправлюсь на войну вместо Николая?» «Я помогу разобраться с твоими делами», — пообещал Кулагин. «Однако ты не представитель рода, и, насколько знаю, в такой ситуации считается бесчестным быстро принимать кого-то со стороны, лишь бы выставить его вместо себя. Кирилл, рекомендую подать вопрос в комитет, запросить охрану поместья на случай недобросовестности противника или действий других врагов. На битву убывает фактически весь род, и в подобных ситуациях этим зачастую пользуются. Оплата такой услуги в любом случае ляжет на проигравшего». Согласился и все сделал, пока Аврора сокрушалась по поводу объема волокиты с налаживанием нашего дела. Но пока еще раннее утро, времени полно, а потому мы со Светой сели на Урал. Должен же я исполнить обещание. Девушка все сильнее сжимала мой торс по мере приближения к кладбищу. Я ощущал, что она хочет попросить уехать, но все же сдержалась. Кладбище, где находился участок, зарезервированный за родом Соколовых, было не так уж далеко. Последние похороны прошли без нас. Слишком опасно. Я тогда почти не имел силы. Сейчас же особо не боялся. В крайнем случае всегда можно сбежать. Здесь находился мемориал всем погибшим членам семьи, в том числе ставшим подопытными у Меньшиковых, а официально пропавшим без вести и убитым неизвестными. Расследование попросту зависло, потеряв следы. Таких было много, аристократы часто пропадали. Наконец, перед нами появилась едва поросшая травой могила Дмитрия. Света немного постояла у нее и попрощалась, как положено. «Спасибо, Кирилл. Поехали. Я обещаю сделать все, чтобы отплатить тебе за помощь». Ее взгляд горел решимостью. Меланхолия вроде как исчезла. Больше она не винила себя, приняв произошедшее. Когда мы покидали место, мне позвонили с незнакомого номера. Учитывая, что за спам на официальные номера аристократов, особенно главе дома, даже у фирм под покровительством княжеского рода можно отсудить кругленькую сумму компенсации за беспокойство, кто-то звонил целенаправленно. Причем тот, кто получил мой номер, не дав свой контакт. Из телефона раздался сдавленный шепот. «Ваше благородие, пожалуйста, помогите». «Вот это уже интереснее. У меня тут война на носу, еще и на помощь зовут. И мне очень интересно, кто именно».